Клевер, покачиваясь на волне, скользил вдоль берега. Темно-синие валы по-прежнему с шумом и ревом разбивались о скалы. Кое-где соленые брызги и пена взлетали на десяток метров. На плоских гранитных площадках лежали морские львы, гревшиеся на скале под мягкими, уже почти вечерними лучами. Семейство небольшое, но я не знаю, насколько такие кланы велики на Камчатке, например. Коричневые тела морских зверей были хорошо заметны на сером фоне скал, при наличии времени вполне можно пересчитать. Абсолютно все с интересом и без всякого страха смотрели на проплывающее судно. А вот рыбу, смотрю, никто не ловит. Наверное, время вечернего клюва еще не наступило. Будем знать. И вот она, скала на мысу, высотой не менее 300 метров, складчатая, сложенная из каменных ступенек, высоких и узких, что тянулись до самой вершины. Океан был относительно спокоен, но здесь, у самого края островной земли, прибой вставал огромными пенными валами, накатывающимися на каменные глыбы. На втором, самом большом утесе ступеньки, который было видно с борта корвета, высоко над пеной, прибоем, морскими львами и белыми от помета скалами шумел птичий базар. Поднятый в воздух шумом двигателя, они снялись и стаями закружили над головами, прикидывая, чего можно ожидать от нахальных пришельцев. Медленно обогнув мыс, мы вскоре оказались вне зоны океанского прибоя. А потом клевер подошел к большой бухте, находившейся с подветренной стороны острова. Почти сразу шкипер поставил движители на самый малый ход. «У нас гости, господа», — сообщила Катрин, перевешиваясь через леера. Я подскочил к левому борту, встал рядом с кастетом, машинально отметив, что Зикки отчего-то не торопится присоединиться к нам. Из темной глубины, без всплеска и брызг, поднялся здоровенный морской лев и принялся внимательно разглядывать незваных гостей прищуренными глазами с седыми ресницами. Чуть ли не до половины туловища высунувшись из воды, он держался на еле заметных волнах с легкостью пустой бутылки из-под колы. Но насладиться зрелищем мы не смогли. Что-то зверю не понравилось во взглядах, в гавканье боцмана, или же мы все скопом ему надоели. Морской лев махнул ластами и бесшумно скрылся, как заправский диверсант. Основной остров в плане имел форму уродливой буквы «С», на 2 километра растянувшейся с севера на юг. В самой широкой части остров размером похвастаться не мог. Не больше 700 метров. 15 минут ходу через холмы. Развернутая на восход бухта была глубокой, спокойной, с ровной, насколько виделось мне сейчас, линией берега. Рядом с мысом эхо океанского прибоя медленно колебало уровень воды. Вместе с волнами невысоко поднимался и опускался почти замерший клевер, влекомый приливным течением к заливу. Понижаясь к югу, непрерывная каменная стена справа от нас сменялась отдельными каменными глыбами, торчавшими среди коротких песчаных дюн, постепенно переходящих в пологий пляж белого песка. Далеко к северу, где пляж бухты заканчивался, опять начинались нагромождения скал. Наверняка тут есть подводные гроты и прибрежные пещеры. Раздолье для настоящих искателей приключений. И для сталкеров, конечно. В общем, есть тут где спрятаться. За всем следить надо. Радиоразведка в такой ситуации крайне полезна. Юра почти безвылазно сидит в радиорубке. Сканирует эфир на всех частотах. Пару раз всего вышел посмотреть на пейзажи. Как только мы вплыли в бухту, ситуация на воде изменилась. Волнение практически прекратилось. Клевер пошел непривычно гладко и ровно. Здесь спокойно и красиво. Мой взгляд все еще приковывал оставленный справа высокий мыс, дерзко вдававшийся в море. Он тут явно доминировал. Остальные горки над бухтой низкие, лесистые. Примерно в километре напротив бухты, спрятавшись в ветровой тени большого брата, лежал еще один остров, шестой по счету. Гораздо меньше главного в архипелаге, но не такой маленький, как одинокие скалы в океане. Там виднелся длинный песчаный пляж, пальмы, выгнутые ветром, а по бокам стояли крутые скалы, отвесно уходящие в море. Младший братик. Итого, пока в архипелаге обнаружены два острова из шести, пригодные для жилья. Мерно рокотал на малых оборотах двигатель мотобота. Клевер почти дрейфовал в безмолвии первозданной тишины. Неожиданно справа, из-за мыса, донесся какой-то неземной печальный звук. Даже за выступом скалы в нем можно было узнать искаженный эхом вой морских львов. Не нравится им вторжение. «Внимание! Гаруда на скале!» — громко доложила Ленни. «Черт! Я не стал поднимать бинокля!» Сразу сдернул с плеча винтовку. Вжал приклад Маузера в плечо и приложился к оптическому прицелу. «Есть!» Одинокая птица-легенда сидела на самой вершине огромной скалы Южного мыса, зловеще повернув голову в сторону плывущего внизу судна. «Девушки, быстро в рубку! И собаку уберите! Костя!» Я оглянулся в поисках Лунева. «Ух ты!» И заметить не успел, как он оказался возле Максима. Подбежав к нему, я торопливо схватил вторую гарнитуру СПУ. «Ули, стоп! Смотрим! Сома в готовность!» Оба пулемета уставились на вершину скалы, взяв на мушку черную птицу. «Почему птичий базар на нее не реагирует, а?» Задумчиво молвил Костя, чуть опустив ствол. «По идее, все остальные птички должны были забиться в самый дальний угол острова. Колючие кусты, в грунт по маковку». «И котики эти?» – прошелестел в наушнике голос гоблина. «Или на воде Гаруда не может их брать?» «Не котики, морские львы», – машинально поправил я. «На воде, может, и не может», – скаламбурил Костя. «А на скалах? Там целый прайд греется сардельками. Гаруде такого унести лишь размяться». «Черт его знает. Странно как-то это. Этот хищник на весь архипелаг дрожь наведет». Клевер остановился. «Командир, решение!» – потребовал Гоб. Вместо ответа я опустил ствол и взял в руки висевший на шее бинокль. «Что за загадка? Что за симбиоз? Быть такого не может. А остальные напарницы сотоварки где прячутся? Впрочем, они же улететь должны были, зима на носу. И вряд ли конечным пунктом могут быть эти острова. Нечего им тут делать, после первой атаки уже не прокормишься. Все попрячутся да разлетятся. Их жаркие страны ждут, со слонятами в саванне». Словно поняв наконец-то суть нашего интереса, страшная хищная птица чуть поднялась на ногах, дернулась и неохотно взмахнула правым крылом. Одним. Второе крыло Гаруды лишь чуть-чуть встрепенулось, но полноценного взмаха не получилось. «Федя, она битая!» – первым догадался Костя, самым бесцеремонным образом отодвигая меня в сторону коленом. Мешаю повороту башни. «Здесь подстрелили, нет?» – предположил Мишка. «Если бы здесь били, то добрали бы», – не согласился я. «Точно, сидит как в тире, необстрелянный». «Так значит, птиц просто не смог лететь дальше», – голосом Маурера громко сообщили динамики внешней связи. «Точно!» – Костя легонько хлопнул себя по лбу. «Крыло птиц повредил и присел на острове, а стая дальше на юг пошла. Брошенный он, прокозлили дружки». Сталкеры почему-то сразу решили, что это самец. «Помрет он здесь», – соглашаясь с этим, заметил я и опустил бинокль. С невысоких холмов слетел легкий ветерок. Сквозь разрывы в облаках мы увидели диск вечернего солнца, окруженный ореолом. Синий океан вокруг покрылся рябью. Светило подсвечивало барашки маленьких волн. «Командир, решение!» – второй раз спросил гоблин. На невеликое, всего в полшага левое крыло ходового мостика клевера вышел шкипер, с настороженным интересом посмотрел на Гаруду, потом ожидающий на меня. Я все думал. Первыми бессилие черного властелина поняли обитатели птичьего базара. Разведка с воздуха – великое дело, бесспорное преимущество. Какое-то время птицы присматривались к чудовищу в ожидании засады, а потом успокоились. Так же повели себя и морские львы на лежбище. Сидит себе да сидит, даже красиво. Заодно и чужих зловещим видом отпугивает. Хрен кто приблизится к острову. По-хорошему, им бы дань птицу в складчину приносить. Свежим мясом. Так что делать-то будем, а? «Я в него стрелять не хочу», — объявил по СПУ Сомов. «Не в понятиях это». «Пусть живет боец», — поддержал друга Лунев. «И мне полегчало. Я допускаю убийство зверя, когда в том возникает утилитарная потребность. Или же в случае явной самообороны. Ни того, ни другого сейчас не наблюдалось». Удивительно было мнение сталкера. Гоблин, без всякого сомнения, выстрелил в человека, посчитав его опасным. У Кости охотничий инстинкт куда сильнее моего. Буквально цепенеет при виде дичи. А сейчас глаза отводит. «Может, еще очухается, поправится», — предположил он. «Вот тогда и шлепнем», — обрадовался варианту Сома. «Не нужна нам Горуда. Пусть живет вражина. Под соусом такой странной, на взгляд простого обывателя логики, я и озвучил окончательное решение. Отбой общей тревоги. Катрин, давай к посту ДШК, будешь следить за объектом. Остальным готовить к спуску зодиак».